Глава 59. Камила. Я ему все рассказала. Что? Рикс смотрит на меня с недоверием, стоя на пороге моей квартиры. Я буквально его преследовала и постоянно ждала, когда он вернется домой. Но когда услышала шаги в коридоре, то моментально распахнула дверь, а Рикс там стоит с поднятым кулаком, чтобы постучаться. На его лице шок. Я все рассказала, ведь не могла позволить себе повесить на себя всю вину. И не хотела, чтобы ты отказывался от мечты, ради которой так усердно старался. И которую ты почти исполнил, если бы не моя трусость и... В следующий момент губы Рикса накрывают мои. Он тянет меня к себе ближе, закапывается руками в волосах. Наши тела плотно прижаты, а губы полны голода. Это поцелуй, за который ведутся войны. Когда мы отстраняемся, и наши тела пылают, а губы онемели, Рикс обхватывает ладонями мое лицо и смотрит глубоко в глаза. «Давай прекратим эту игру, Гаечка». «Какую игру?» «Игру, где нет обязательств. Я влюблен в тебя. Разве это не видно? Мешковатая одежда. Никакой одежды. Целый эверест одежды. Мне, блин, все равно. Ты мне нужна, Камила. Я никогда не стремился к отношениям. Думал, любовь — удел слабых и дураков. Каюсь, был неправ. Точнее, я безумно ошибался. Ты сводишь меня с ума. Но от этого я люблю тебя еще сильнее. Ты делаешь меня сильнее. Делаешь меня тем мужчиной, который отказался от мечты, но поступил правильно. Я действительно это сделал. И готов сделать это еще миллион раз, потому что чертовски влюблен в тебя. Я смотрю на него, и мое сердце разрывается от счастья. Слезы подступают, и я не могу найти слов. Любовь не должна причинять боль. Разве не это говорил мне Рикс? Она должна исцелять. Должна наполнять, делать тебя целым. Это из-за прозвища, да, Гаечка? Мне кажется, ты его так ненавидишь, что пока не готова к взаимности. Я кашляю сквозь всхлипывание и вытираю слезы с лица. Нет, прозвище идеальное. Как и ты, напряжение в груди уходит. На его место приходит любовь. Такая сильная, что трудно в нее поверить. Но как только начинаешь доверять ей, то осознаешь. Она действительно реальна. Мы крышесносная пара. Мои раны излечили тебя, а твои — меня. Теперь пришло время дать им зажить, чтобы даже шрамов не осталось. Я обнимаю Рикса и снова целую. Я отдаюсь этому процессу целиком. Не могу насытиться прикосновениями, чувствами и моментом. Я обхватываю его лицо руками и знаю, что моя улыбка выглядит так же глупо, как и его. Когда ты понял? Понял что? Он делает вид, что не понимает вопроса. «Что любишь меня?» «Это была ночь, когда я пьяный заснул у тебя на диване. Ты решила, что я вырубился, и вернулась в гостиную. А затем заглянула под одеяло, чтобы посмотреть». «Я не делала этого!» Я хлопаю Рикса по груди, а он просто обнимает мои запястья и целует внутреннюю часть ладоней. «Нет, но ты об этом думала». Он смеется. На самом деле я не могу сказать, когда конкретно понял, что влюблен. В один момент мы просто целуемся в баре, а в следующий ты уже была повсюду. И мне это нравилось. Ты меня покорила. И весь мой календарь превратился в сердечки. Придется обзавестись новым. Нужно сразу приобрести пожизненный запас. Шутит он, и я смеюсь, прикасаясь к нему губами. С удовольствием разукрашу и его тоже. Хорошо. Рикс решительно кивает. «У меня есть кое-что еще для тебя». Он достает пакет сахарной ваты из своего рюкзака. Я так и не смог насладиться последним кусочком. Знаешь, я ждал этот момент 17 лет и хочу его разделить с тобой. Мое сердце вновь готово выпрыгнуть из груди. Рикс протягивает пакет, и мы оба отрываем кусочек от голубой ваты. Наши взгляды прикованы друг к другу, и через одно мгновение мы закидываем лакомство в рот. «Победа сладка», — шепчет он. Голос переполнен эмоциями. «Так и есть. Я люблю тебя, Рикс. Все так просто и сложно одновременно». Рикс смеется, и от этого звука мой пульс ускоряется стократно. «Соглашусь. Хорошо, что у нас есть все время мира, чтобы узнать это наверняка». Он снова целует меня, и на его языке чувствуется вкус сахара. «Победа определенно сладка».